Итак, никто не заметил в нем ничего необычного. И когда наутро Дантес взял ружье, пороху и дроби и объявил, что хочет пострелять диких коз, которые во множестве прыгали по утесам, то в этом увидели всего лишь страсть к охоте или любовь к уединению. Один только Джакопо пожелал сопутствовать ему. Дантес не спорил, боясь возбудить в нем подозрения. Но едва они прошли несколько шагов, как Дантес подстрелил козленка и попросил Джакопо вернуться к товарищам, зажарить добычу, а когда обед поспеет, дать ему сигнал ружейным выстрелом, чтобы он пришел за своей долей. Сушеные фрукты и бутыль монтепульчанского вина дополнят пиршество. Дантес продолжал путь, время от времени оглядываясь назад. Взобравшись на вершину скалы, он увидел в тысячи футов под собою своих товарищей, к которым присоединился Джакопо, усердно занятых приготовлением трапезы. Он с минуту глядел на них с кроткой и печальной улыбкой человека, сознающего свое превосходство. «Через 2 часа, — сказал он себе, — эти люди с 50 пиастрами в кармане отправятся дальше, чтобы с опасностью для жизни заработать еще по 50. Потом, сколотив по 600 ливров, они промотают их в каком-нибудь городе, горделивые, как султаны, и беспечные, как набобы. Сегодня я живу надеждой и презираю их богатство, которое кажется мне глубочайшей нищетой. Завтра, быть может, меня постигнет разочарование, и я буду считать эту нищету величайшим счастьем». «Нет», — воскликнул Эдмон, — «этого не будет. Мудрый, непогрешимый Фария не мог ошибаться. Да и лучше умереть, чем влачить такую жалкую, беспросветную жизнь».